Глава 23. Аня. Кажется, я начала привыкать передвигаться на руках Желтоглазого, как и к нашим бурным ссорам, с последующим не менее бурным примирением. А то, что он сказал... «Правда, нарушишь закон из-за меня?» Не то чтобы я сомневалась в его словах, вовсе нет. Просто пыталась понять полнее все то, что он наговорил перед тем, как в очередной раз свести с ума и заставить забыть обо всем. В том числе и о своих обидах. Это и впрямь какое-то сумасшествие. Возбуждаться только от одной мысли о ком-то. Даже сейчас, когда он ничего не делает. Просто аккуратно придерживает под спину, слегка касаясь кончиками пальцев груди и под коленями, пока несет в одну ему известную сторону. Так и тянет прижаться губами к чужой шее, провести языком по жилке с гулко бьющимся пульсом, всосать в себя тонкую кожу, оставив след. Как он оставил мне свой укус, чтобы все видели и знали, что он занят мной. Это все его «моя сука». Еще недавно я бы на такое обиделась и оскорбилась, но не теперь. Из уст Желтоглазого это обращение походило на комплимент или вовсе на признание в чувствах, подобно тому, что он говорил прошедшей ночью про то, что ему всегда меня мало. То, о чем мне не стоило задумываться даже в самых смелых мечтах. Потому что если я что и уяснила за эти дни, живя в этом месте, так это то, что у баронов не может быть привязанностей. Никаких. Ни женщин, ни детей, ни прочих слабостей. И уж точно не с человеком. А значит... Что это значит? Зачем он тогда так сказал? И тогда, и сейчас. «Здесь закон — это я», — снисходительно надменно усмехнулся на мои слова оборотень. «И то правда. О чем это я?» Хотя то все равно не успокоило в полной мере. «А там?» «Там ты не закон». Почему-то только сейчас дошло в полной мере, что сложившаяся ситуация — это двусторонний риск. И дело даже не в моей смерти, в случае чего. Желтоглазый тоже ведь пострадает, что отпустил меня с подобным знанием. Или нет? Отвечать ведь не спешил. Одарил меня еще одним снисходительным взглядом. «Опять ты во мне сомневаешься?» Только и сказал. «Не сомневаюсь», — замялась, подбирая слова. «Скорее боюсь за тебя». Хотя вслух так этого и не сказала, да не успела бы. «Да?» — издевательски протянул на это Желтоглазый. «К чему тогда этот допрос?» Перехватил иначе, разглядывая меня с легким прищуром. «Или собираешься вернуться домой и написать обо мне мемуары, поэтому прикидываешь, как потом выжить после их публикации?» «Видеомемуары». Поправила я его важным тоном. «Забыл? Договаривались же. И не про тебя, а для тебя». «Оборотни — превосходная память. Мы никогда ничего не забываем». «Сочувствую», — нагло парировала в ответ. «Некоторые вещи я бы лично вот с удовольствием забыла, но хорошая память не позволяет. А с превосходной, наверное, совсем плохо живется. «Себе посочувствуй лучше». Прозвучало почти угрозой. «И чему я сочувствовать должна?» Напряглась невольно. «Ну, это же не я собирался прыгнуть из окна на фоне своей впечатлительности», — безразлично пожал плечами оборотень. «Обманчивое впечатление, если учесть, как сильно впились в меня при этом его пальцы. Мои собственные тут же с нажимом провели по его шейным позвонкам». «Я не собиралась», — отозвалась тихонько. «То есть собиралась, но передумала. Просто нога соскользнула». А Бласт не успел ухватить. Я закрылась. Он не знал. Пришел в момент падения. И как же глупо это все звучало. Мои слова и сам факт того, что я могла на такое решиться и почти исполнить. Как будто я ночной кошмар пересказывала. Меня вновь и заново перехватили, на этот раз приподняв намного выше. «Не делай так больше», — произнес тихо, уткнувшись носом мне в макушку. «Никогда». С шумом втянул в себя воздух и, кажется, впервые за все последнее время действительно расслабился. «Не буду», — пообещала. «А ты Бласа не наказывай, пожалуйста», — попросила, обняв его крепче за шею. Промолчал. «Тео?» — позвала. «Я серьезно, он же не видит сквозь стены. Откуда ему было знать, что я решусь на такое? Даже я не знала». Вздохнула. «Одно дело думать, что смерть лучше рабства, другое — исполнить. И это оказывается очень страшно. Не пребывая я в тот момент в сильном отчаянии, едва ли в здравом уме пошла на такое». «Тео, пожалуйста», — попросила повторно, не дождавшись ответа. «Я что угодно сделаю, только не надо его наказывать». Уже откровенно взмолилась. «Правило второе, цветочек. Тебе напомнить о нем? «Разве можно такое забыть?» «Правило второе. Если не буду соблюдать правила, будут последствия», — озвучила упомянутая. «А правила о падении из окна не было. Ну, правда, Тео. Он ведь дверь даже выломал, когда понял, что я что-то задумала. На халатность это совсем не тянет, чтобы наказывать. И вообще, накажешь его, меня тоже придется. Рядом с ним встану у столба». Пообещала. Так себе угроза, но лучше не придумалась. «Над убедительностью тебе стоит поработать получше», — криво усмехнулся желтоглазый. «А то так ты меня еще больше разозлила и только усугубила». Закончил, вопреки всему, вполне спокойно. «Вот же, вредный оборотень. Ладно, пойдем тогда известным путем. Нет, не поцеловала. Укусила. В районе его бьющегося на шее пульса, отчего он едва уловимо, но все же вздрогнул. Не знаю, почему именно здесь у него реакция всегда выше на прикосновение, да и неважно. Важно то, что это могло помочь мне достигнуть желаемого. А знаешь, пожалуй, это не такая уж и плохая идея». На показ задумчиво протянул оборотень, сжимая меня в своих руках намного крепче. «Если я нагну тебя у того столба, к которому ты хочешь встать, уверен, мне тоже очень понравится». «Нет, все-таки он извращенец». Вышла куда ласковее, чем собиралась. Наверное, потому что я так и не отлипла от его шеи, продолжив оставлять на ней следы от своих действий. И вообще, кажется, начинала увлекаться. Регенерация у желтоглазого работала как надо. Как бы сильно я не втягивала в себя его кожу или кусала. Обидно. Его-то укус на мне заживал медленнее обычного, а я даже легкий синячок оставить не могла. Досадливо вздохнула, глядя на то, как его кожа прямо на глазах приобретает здоровый оттенок. «Ты всегда можешь предложить альтернативный вариант, если об этом уже начинаешь жалеть». «Великодушно», — сообщил оборотень. «Вдруг он мне еще больше понравится». Уставился на меня с заинтересованностью, заодно и меня от себя подальше отстранил. Видимо, чтоб перестала домогаться. По какой причине, стало понятнее, как только мы приблизились к крепости. А там нас уже ждали. В первую очередь всеми любимая малышка Дели. И пусть желтоглазый вроде как объяснил все на ее счет, нравится она мне от этого больше не стала. Особенно, когда при виде нас та заметно оживилась. С легким прищуром своих нереально фиалковых глаз, пристально и придирчиво разглядывая именно меня, нетерпеливо притопывая ногой. Лежащий рядом, прямо на брусчатке, огненно-волосый мужчина, с которым уже встречалась чуть ранее сегодня, и глаза которого тоже по-прежнему завораживали, на это только вздохнул и за ногу ее ухватил. Ровно в момент, когда она собиралась шагнуть в нашу сторону. Затем и вовсе уселся, и ее на свои колени усадил, и только тогда поднялся, вместе с ней на руках, за что и удостоился недовольного взгляда, направленного уже на него, и чего-то словесного на непонятном мне языке не менее ворчливого, хотя на этом вся ее демонстрация проявленного недовольства закончилась. Прислонилась к его плечу она с мягкой улыбкой и все с той же улыбкой сообщила нам. «Вот так захочешь познакомиться с кем-нибудь, ну и их от меня спасут». Все-таки проворчала. На чистом русском, очевидно, специально для меня. То есть уже знает, кто я и откуда. И когда только успела выяснить. Или ей сам желтоглазый рассказал. «Нет, вряд ли. Он не из тех, кто даже перед близкими душу раскрывает. Особо. А, впрочем, какая разница, раз уж все равно известно?» «Я Аделия, а это Николас», — представила их обоих следом. «Ты Аня, верно?» — спросила у меня, но перевела взгляд при этом на желтоглазого. Тот, в свою очередь, заметно напрягся, опять силой впился в меня пальцами. И я вновь рефлекторно погладила его по шее успокаивающим жестом. Возможно, он отреагировал подобным образом потому, что в глазах девушки застыл еще один, уже невысказанный вопрос, на который мой волк более никак реагировать не спешил. Зато меня поставил на ноги, пусть и не сразу. Правда, и тогда не стал далеко от себя отпускать. Притиснул к своему боку. «Верно», — ответила, перетягивая внимание девушки обратно на себя. Та вновь улыбнулась. и почему-то ее доброжелательность напрягла меня еще больше. «Рада знакомству», — улыбнулась лишь шире. «И давно ты здесь? Уже освоилась?» «Ну, если, сидя в башне, можно освоиться...» «Вполне», — отозвалась осторожно. «Врёшь», — легко разгадала она. Улыбаться так и не перестала. А еще аккуратно, едва осязаемо, похлопала своего спутника по плечу, видимо, чтоб тоже отпустил с рук. Тот в откровенном сомнении все же исполнил ее просьбу. Правда, тоже к себе прижал сразу и покрепче, а на попытку освободиться предвкушающе ухмыльнулся. «Опять свяжу», — добавил многозначительно. Тут я решила даже не задумываться о подоплеке подобного обещания, но желтоглазый, видимо, все-таки сильно испортил меня за короткий срок, потому что воображение очень ярко нарисовало, чем и для чего рыжик мог бы сотворить обещанное. Тем более, что ответная реакция девушки вышла более чем соответствующая. «Te amo, mi pareja». Ласково коснулась кончиками пальцев его щеки, после чего вновь сосредоточилась на нас. «Да что вы все на меня так смотрите, словно я бомбу с собой принесла, которая вот-вот рванет? Уставилась в неприкрытом обвинении на своего спутника, который нисколечко не проникся подобным заявлением. Наоборот, выгнул брови, не скрывая иронии. «Действительно, почему?» — ухмыльнулся. Аделия на это обреченно вздохнула, тоскливо взглянув в небо, и добавила совсем обиженно. «Шоколадку хочу и мороженое». И так трогательно наивно она при этом выглядела, что я против воли улыбнулась. «Тоже хочу». «И это я сказала?» Сама от себя не ожидала, особенно после всех предостережений Мии и собственной неприязни. «Вот». Мигом переключилась из своей тоски по шоколадке Аделия на своего спутника. «Видишь?» — округлила глаза. «Я была права, а ты сам справиться, сам!» Откровенно передразнила. «Ему и без того есть о ком заботиться, не до баронов ему. Хорошо, что я тебя не послушала». Возвестила, горделиво задрав нос. Ладонь, сжимающая мою талию, опять стиснула покрепче. И я тут же положила свою поверх, ласково погладив. И теперь, если кто и собирался прежде устроить переворот, заныкается в самую глубокую дыру, раз уж вы здесь. А у Вега теперь в наличии аж два альфы плюс ты, мрачно сообщил ей на это Тео. Та на это лишь добродушно усмехнулась. «Придумай другую отмазу тому, почему не хочешь меня здесь видеть. Получше», — заявила ему нахально. «А то это ни разу не оправдывает тот факт, почему и ты, и далее ее от меня скрыли», — скользнула по мне взглядом. «Обо всем остальном, думаю, напоминать не стоит. Ты и так все прекрасно помнишь и знаешь», — закончила сухо. В ее словах, видимо, имелась определенная правота, поскольку вместо ответа желтоглазый коротко рыкнул. «Справедливости ради, на его месте я бы тоже ее от тебя скрыл», — проворчал на это Николас. «Ради собственного и ее душевного спокойствия». Съехидничал. Судя по тому, как тяжело выдохнул мой спутник, целиком и полностью его мнение разделял, и это не осталось незамеченным. Девушка презрительно фыркнула. «Ладно, если вы тут оба сговорились, так и быть, не буду никого из вас обременять своим существованием». Подозрительно легко согласилась. «И без вас обойдусь», — фыркнула повторно. А вот дальше говорила уже не на русском и явно не нам. Что-то громко скомандовала находящимся поодаль оборотням, которые ей в ответ тоже что-то сказали. После тоже не стала нас вспоминать. Сосредоточилась на Бласе, успевшем вернуться в крепость. Если бы с ним не заговорила, я бы и не заметила, что он находился теперь за нами. Весь мокрый, понурый и явно не в лучшем настроении. Он на ее речь настороженно покосился на Тео. Тот промолчал, все с таким же мрачным видом. «Да что происходит?» «И что тебе нужно от Бласа?» Взволнованно посмотрела сперва на того, о ком спрашивала, затем на желтоглазого. «Я еще от наказания его не отмазала, а тут от него еще что-то хотят. Не пойдет. И в конце концов, это же мой телохранитель. Я к нему уже как-то попривыкла, что ли, чтобы отдавать просто так кому-то еще. Сперва спасу его от него», — беззаботно пожала плечом Аделия, явно имея в виду Тео, «а потом использую ответную благодарность в своих целях, раз уж тут все такие конспираторы и самостоятельные». проворчала, высвобождаясь из объятий своей пары. «Он же все равно, насколько я понимаю, за тобой приглядывать больше не будет». «Как это не будет? А кто будет?» «Тео». Крепче вцепилась в его ладонь, глядя с мольбой. «Ну, серьезно, не настолько уж он и провинился. Мы с тобой это уже обсудили», — только и сказал. «Это когда он сказал, что я больше не увижу Бласа? То есть он не просто на эмоциях пообещал?» «Какое-то это тогда одностороннее обсуждение было», — буркнула, поджав губы, не став больше спорить. «Решил же уже. Да и в любом случае не стоит на людях это продолжать». «А ты на другое рассчитывала?» — прокомментировала Аделия. «В этой семье все обсуждение одностороннее», — буркнула, не менее моего, недовольно покосившись на своего сопровождающего, прежде чем направиться куда-то вглубь поместья, сложив руки на груди. «Не обращай внимания, она всегда ворчит», — подмигнул мне Рыжик, прежде чем отправиться вслед за ушедшей. «Да вот до тебя как раз и не ворчала», — вздохнул на это желтоглазый ему вслед. «Да кто ж знал?» — развел тот руками, нагло ухмыляясь, после чего в два счета догнал девушку, поднял на руки, и дальше они продолжили путь уже вместе. А как только оба скрылись в дверях главного входа, поинтересовалась негромко. «Ты правда его отстранишь? И кто теперь тогда будет за мной присматривать, если тот же Коул занят Мией?» «Хочешь обсудить это еще раз?» — съязвил по-прежнему мрачный оборотень. То таком шла речь, к слову, направился вслед за ушедшей парочкой. «Видимо, нет». Отвернулась. «И вообще, чего я правда лезу, если давно известно, что мое мнение здесь не учитывается?» «Пойду в башню». «Предупредила. Нужно принять душ и переодеться. Не мне одной, но предлагать составить компанию не стала. Вообще настроение резко упало до уровня апатии. И упомянутое ранее мороженое захотелось по-настоящему. Можно даже без шоколадки. И позабыла я обо всем на свете, как только из башни выбежал бельчонок, бросившийся тут же в мою сторону. Я поймала его сразу на руки, за которые он и принялся меня с рыком покусывать, выражая таким образом свои эмоции. Да что уж там, меня и саму накрывало за ним следом. Именно рядом с ним догнало понимание, что я чуть не натворила и что действительно могла умереть, не помоги мне, желтоглазый. «Испугался?» — прошептала виновата. «Прости, прости, пожалуйста. Я обещаю больше так не поступать». Если и слышал, то не слушал, продолжая меня кусать. Вот когда стало жутко стыдно. Сама вызвалась заботиться о нем и сама же бросила его фактически, добавив лишнюю психологическую травму. И чем я лучше здесь живущих, если не хуже? «Ну все, прекращай, со мной все хорошо. Ничего не случилось и не случится, я обещаю, правда. Клянусь, я ни за что никогда больше так не поступлю с тобой». Много чего я еще говорила, прежде чем малыш успокоился и затих, прижавшись ко мне дрожащим тельцем. И снова мной овладел стыд за содеянное. Приподняла его выше и, прижав ближе к себе, уткнулась лицом в густой белоснежный мех, пережидая, когда бельчонок успокоится. Попутно покосилась на желтоглазого, но тот стоял к нам полубоком, сцепив руки в замок за спиной и пялился в никуда, о чем то глубоко призадумавшись. «Тео!» — позвала негромко. Не сразу, но повернулся, выгнув бровь в ожидании продолжения. Тут я слегка замялась. «Мне бы в душ переодеться. Побудешь с малышом это время?» Взгляд, направленный на меня, наполнился удивлением. «Зачем?» Закусила губу в неуверенности. Кажется, он сильно испугался произошедшего. Не хочу оставлять его одного. Прояснилось. Виновата. «Так что, побудешь?» Мужчина на такое мое пояснение нахмурился, но волчонка у меня забрал. Вместе с ворчливым. «Кажется, не так уж Аделия и не права». «В каком смысле?» Нахмурилась. «В чем именно?» А он одарил меня снисходительной усмешкой. «В самом прямом. Там, где мне все чаще не до других баронов становится», — пояснил, подтолкнув поясницу. «Идем уже». Как открыла рот, так и закрыла. Ответила тоже, уже лишь будучи в спальне. «Не волнуйся, это в последний раз», — сообщила, прежде чем скрыться в ванной. «Если и отреагировал каким-либо образом, то я этого уже не увидела. Впрочем, задерживаться тоже не стала. Помнила, что не мне одной требовалось посещение душа. Правда, и того короткого промежутка хватило, чтобы оборотень заснул на пару с волчонком, которого даже во сне продолжал придерживать одной рукой, пока тот, уткнувшись мордой ему в шею, тоже мило сопел. «Ну, вот, а мне говорил не сметь тащить его в кровать», — прокомментировала я со смешком это дело, замерев на пороге спальни, любуясь открывшимся видом. «Эдакая семейная идиллия прям». Собралась присоединиться к ним, но именно в этот момент в дверь тихонько постучали. И что самое странное, желтоглазый никак не среагировал. Как спал, так и продолжил. А стук повторился. Решив, что враг точно бы сюда не пробрался незамеченным, я, чуть подумав, все же рискнула открыть и посмотреть, кто пришел. И тут же замерла, с удивлением глядя на Аделию. Вот кого-кого, а ее точно не ожидала увидеть на нашем пороге. Собралась сообщить, что ее брат заснул, но та опередила. Оказалось, вовсе и не к нему пришла. «Все еще хочешь мороженое?» — поинтересовалась она у меня, приподнимая выше ведерко с обозначенным в своих руках. Растерянно моргнула, уставившись на предлагаемое. Слишком неожиданно. Вот и ответила далеко не сразу. Сперва вновь обернулась посмотреть на спящего желтоглазого, потом на Аделию и снова на мужчину. Идти с ней куда-то, если честно, не очень хотелось, даже ради мороженого. «Тео не понравится, если я уйду без него». Нашлась с первым попавшимся предлогом остаться. «Ты что, рабыня?» — усмехнулась на это девушка, демонстративно уставившись на мое плечо, где хранился след от чужого укуса. «Вроде нет», — сама же заключила. Поспешила накрыть метку ладонью. Почему-то мне не хотелось, чтобы она на нее смотрела. А еще вспомнила про 5 шагов, как и о том, что на сегодня лимит терпения желтоглазого я успела исчерпать до дна своей глупой выходкой с падением. Окончательно отказаться, в общем, решила я от сделанного предложения. Но вот только не успела. Аделия меня опередила. То ли почувствовала что-то, то ли сама по себе не особо терпеливая. Не знаю, но стоило мне открыть рот, тут же подхватила меня под руку, нахально утянув за собой в коридор. «Если что, скажешь, что я не оставила тебе другого выбора, явилась и взяла в плен». Улыбнулась, при том, что, по сути, именно так и поступила. Силы-то у нее куда больше моих. Сколько ни пытайся вырваться, без толку. «Стой, подожди, дай мне тогда хотя бы одеться». Предприняла я последнюю попытку остановить намечающееся похищение. Не вышло. Аделия даже не подумала остановиться. Пришлось подтянуть полотенце повыше, чтобы не светить грудью перед другими, и радоваться, что плотная ткань достаточно широкая и прикрывает почти до колен. А не то. Страшно представить, как разозлился бы желтоглазый. Хотя, чую, он и без того будет зол. А я что? Не виновата я, что у него младшая сестра не менее наглая, чем старшая, и он сам